Псалом 78. Псалом Асафа. «Язычники вторглись в надел твой, Боже, они осквернили святой твой храм и Иерусалим превратили в руины. Трупы рабов твоих бросили на растерзание птицам, тела праведников твоих на съедение зверям. Их кровь рекою лилась вокруг Иерусалима, и некому их хоронить. Посмешищем стали мы для соседей, глумятся и издеваются над нами все вокруг. Доколе, Господи, неужели ты будешь гневаться вечно? Доколе будет ярость твоя пылать, как огонь? Обрати свой гнев на народы, что не знают тебя, на царства, не призывающие имя твое, которые пожирают Иакова и опустошают владения его. Грех наших предков нам не вменяй в вину, поспеши нам явить милосердие свое, мы совсем лишились сил. Помоги нам, Боже, спасающий нас, вступись за славу имени твоего. Спаси нас, прости нам наши грехи ради имени твоего. Хватит язычникам глумиться, где же их Бог? Да узнают они у нас на глазах, как ты за кровь рабов своих мстишь. Стоны узников пусть достигнут тебя, ты могуч, спаси обреченных на смерть. Семикратно нашим соседям воздай за то, Господь, что они поносили тебя. А мы, народ твой и овцы стада твоего, вечно будем тебя прославлять из поколения в поколение, петь тебе хвалу.